Глава 32. Машина моего дядюшки стояла у забора. Старая Нива, запыленная до того, что изначальный цвет ее сделался неразличим. Правда, номера, в отличие от машины, были чистыми. Дядя стоял рядом, разглядывая ограду и дом за ней. А плющ тихо шелестел и тянул к нему тончайшие веточки, но не дотягивался, надо же. А вот Гришка дому не понравился. И дядя не должен был бы. Он ведь иной силы, иной веры, а вот поди ж ты. «Доброго вечера», — сказала я очень вежливо. «Рада встрече». Правда, и сама вижу, что голосу немного не хватает искренности, но дядя кивает и говорит. «Доброго, рад, что ты выздоровела». «И я». Люд тоже что-то ответил и тоже очень вежливое, но, кажется, дядя его не услышал, как и я. Мы смотрим друг на друга. Вот два чужих по сути человека, которые должны бы ощущать узы родства. Но я ощущаю ничего, помимо неловкости. «Зайдете в гости?» – выдавливаю из себя. «Буду рад». Дядюшка неловко кланяется и поворачивается к машине. «Только возьму кое-что». «Люд говорил, что вы хотели поговорить?» «Со спиной общаться как-то проще, что ли. Она хотя бы не смотрит на меня с ожиданием чего-то, чего я дать при всем желании не могу». «Да, если ты не против. Это касается моего отца, твоего деда, да и в целом рода. После вашего визита я связался кое с кем, вопросы задавал». В его руках оказывается внушительного вида сумка. «Надеюсь, там не кандалы для ведьмы, а то ведь слышала, что некоторые, особо радикализированные, требуют закрыть ведьмовскую силу. Хорошо, хоть не сразу на костер». А все-таки неправильно на него ограда реагирует. И дом тоже. Прямо даже подозрительно. «Хорошее место». Дядя нарушил молчание. «Такое вот спокойное». «Да, мне тоже нравится». Кухня, чайник, холодильник, в котором обнаруживается несколько контейнеров, наличию которых даже не удивляюсь. Достаю и их, и тарелки. Люд занимается чаем. А дядя осторожно присаживается в угол и достает из сумки пластиковые ведерки. «Это мед. Один мой знакомый пасеку держит, вот и присылает. А я не то чтобы не люблю, просто не в силах столько съесть». «Мед темный». «Вкусный. Там пчелы какие-то особенные. Вот». «Спасибо и за то, что за могилами присмотрел. А я как-то вот стыдно». Признаюсь и ему, и себе, потому что и вправду стыдно. Это мне надо было бы озаботиться, и тем, как порядок поддерживать, и памятникам, и остальным тоже. А я вот... Что у меня в голове-то было? Хотя известно, что. Пустота и любовь с перспективой вселенского счастья. А мед у дядюшки и вправду особым оказывается. В нем нет приторной сладости, скорее уж ощущается мятная прохлада. Легкость какая-то необычайная. Красота. И я ем, жмурюсь и снова чувствую себя иррационально счастливой. Даже дядюшка, задумчиво размешивающий чай, не раздражает. Наоборот, есть в нем что-то такое необъяснимое. «Матушка моя!» Дядя снова заговорил первым. «Не всегда такая, какой вы ее видели. Порой случаются прояснения, и тогда она... разная, будто возвращается в прошлое. Она любила отца и искренне желала угодить ему». «И потому отказалась и от дочери, и от внучки?» «Но молчу». «После вашего отъезда я решил с ней поговорить. Как раз случилось такое вот прояснение. У отца и вправду был дневник, точнее книга, которую он взялся писать. Наставление потомкам, правила благочестивой жизни». Он надеялся издать ее впоследствии. «Новый домострой? Хотя чего только не издают». «Но он хотел не просто свод правил или там рекомендаций». Вздох и признание. «Матушка сама была из семьи глубоко верующих людей. Воспитывалась в покорности мужу и в понимании, что бы он ни делал, все идет во благо семьи». Я зачерпываю ложечкой мед. и поднимаю ложечку так, чтобы мед стекал тонкой янтарной нитью, узорами ложась на кусок батона. Нехорошо играть с едой, но, наблюдая за медом, я могу не смотреть на дядю. Но грамоте ее обучали. Вот она и помогала отцу. Записи делала. Сперва от руки, потом на машинке. Редактировала, советовала, когда он готов был слушать советы. «И где эта книга?» «Она ее сожгла», — сказал дядя виновато, будто это не матушка его, а он сам. «Это случилось, когда муж моей сестры погиб. Я не уверен, что причина именно в его смерти. О некоторых вещах матушка отказывается говорить наотрез, а ее врач говорит, что не стоит давить, что ее разум и так подвергся сильным потрясениям, и любое может спровоцировать новый виток болезни. Поэтому я слушал то, что она хотела рассказать». «Наверное, он хороший сын, если, несмотря ни на что, заботится о той безумной старухе. Мне сложно воспринимать ее иначе. Старуха и злобная, закостеневшая в своей злобе и боящаяся воронов». «В той книге было долгое предисловие, в котором отец рассказывал о роде, происхождении его и о священной миссии, что поручено ему». «Кем?» «Предками», — серьезно ответил дядя. Я прикусываю язык, с которого едва не слетел вопрос на тему того, как именно предки поручали-то столь ответственную миссию. Матушка помнит, что он не просто записывал имена. Нет, он был весьма дотошен. Он выяснял, кем был тот или иной человек, чем он был известен. Он находил записи в церковных книгах и в рукописях. Он как-то уезжал в Москву, еще в Петербург. Это было задолго до моего рождения. Но, сколь понимаю, он искал в церковных архивах упоминания о своем роде. Дядя замолчал и с усилием поправил себя. О нашем роде. Я все же часть его. К слову, я помню, что у отца был кабинет, в который входить запрещалось строго-настрого. Я пару раз запрет нарушил. Я не отличался ни сыновьей почтительностью, ни покладистостью. Надеялся найти там водку. «Почему водку?» – удивился Люд. «Понятия не имею. Думаю, хотелось упрекнуть отца. Найти доказательство, что он сам далеко не идеален. А что может быть еще доказательством неидеальности в глазах подростка?» «Да, наверное, если так». «Но там были бумаги. Старые и очень старые. Записи какие-то, машинка. Матушка говорит, что после рождения детей занималась домом и хозяйством. Отец ведь и сам требовал, чтобы она исполняла женский долг. Вот и... Он же как-то обмолвился, что книг будет две. Одна, посвященная деяниям рода, который он назвал великим. И другая, собственно, рекомендация на тему, как величие достичь с просветлением вместе». Сказано это было с откровенной насмешкой. «Не верите?» Люд тоже мед ел и щурился блаженно. «В просветление по рекомендациям?» – уточнил дядя. «Нет». «Отчего же?» «А смысла нет в том, чтобы менять душу по чьим-то советам, ибо самые добрые могут быть истолкованы превратно или же вовсе во вред пойти. Желание перемениться должно идти от самого человека». Дядя ответил это совершенно серьезно, как и понимание, что именно он желает переменить. «Но я не о том. Рекомендации те, полагаю, были из числа тех, которые о правильном воспитании. Жены ли, детей ли. Другое любопытно. Отец сказал, что книга родовая многим глаза откроет». «На что?» – вырвалось у меня. «Не знаю». Матушка знала лишь, что он был премного доволен, что твердил об открытии, а не случайности, о том, что род его поставлен был блюсти великую реликвию, и что благословен для того, и что это благословение он пронес сквозь века, оно-то и ставит его над прочими. «Но случилось, что его дети разочаровали?» – дипломатично выразился Люд. «Гнилую ветвь надо отсечь». Это дядя сказал тихо. Он решил, что виновата матушка. Ну да, не себя же любимого обвинять. Что именно она дурной кровью своей испортила все. И сказал, что будет требовать развода. что возьмет в дом другую женщину, но... Получить развод священнику? Это практически невозможно. Люд снова взял меня за руку. Да, именно. Полагаю, когда он обратился в епархию с подобным заявлением, ему ответили довольно жестко. А если вспомнить, что по его вине едва не началась война, пусть даже вина эта и не была доказана, но... Знающие знали? Именно. Думаю, что со стороны имперской канцелярии церкви было высказано многое. Что слушать было неприятно, а потому и к просьбе деда отнеслись без должного понимания. Более того, мой знакомый... Дядюшка замялся, явно не зная, стоит ли называть имя. Впрочем, нам-то оно без надобности. Сказал, что отец и монастырь рассматривал. Не для себя. Но ему было сказано, что если в монастырь отправится мама, то он следом. Что он в шаге от того, чтобы расстаться с саном. И лишиться избранности. Сколь я понимаю характер деда, это было худшим наказанием из возможных. Собиралась дисциплинарная комиссия. «А и такая есть?» – удивилась я. «Само собой. Священники тоже люди и порой совершают поступки, которые бросают тень не только и не столько на них, сколько на саму церковь. Формально упрекнуть отца было не в чем. Приход он держал, службу справлял, поведением своим не нарушал законов писанных, да и не писанных. Полагаю, ему пригрозили, монастырем ли, отставкой, переводом. Да, наша семья служила в этих местах сотни лет. Обычай, традиция. Но любую традицию можно нарушить и перевести отца, скажем, на север или еще куда-нибудь. Но не перевели. Именно. Меня, к слову, когда я начал думать обо всем, тоже удивило. Ведь это самое простое и логичное решение. Отослать того, кто, по сути, является причиной конфликта. Привести на его место кого-то с не столь радикальными взглядами, успокоить людей и не людей. Да и отец в новой обстановке присмирел бы. Я спросил у своего знакомого, отчего же не поступили так, и получил ответ, что таково высочайшее распоряжение. Чье? Патриарха. И что дело в земле, в связи, что если бы не я, то приход и дальше стоял бы без священника. Что, как мне видится, тоже не совсем нормально. Нет, я-то сама далека от дел церковных, но приход ведь не маленький, и церковь имеется, за которой приглядывать надо, и люди. Мне еще намекнули, что жениться надо бы. Как ты вовсе без жены-то и в священнике, поинтересовался Люд. Мне казалось, что холостым только в монахе. Да и после принятия сана жениться нельзя. Нельзя, согласился дядя. После рукоположения нельзя, разве что с отречением от сана. Ну, тогда дядя наклонился и вытащил из сумки стопку листов. Вот, сказал он, это то, что уцелело. Думаю, отец или переписывал, или опасался, что что-то случится с его рукописью, или отдавал, может, кому-нибудь на перепечатывание, но это я нашел на чердаке. Листы пожелтели, и уголки загнулись. На одном вот пятно осталось, темное, словно кровью капнули. Буквы, имена, строки. Моя родословная выходит. Даты вот. Имен много, и рядом с некоторыми заметки карандашом. Умер, похоронен, убит. Пропал без вести. Деду бы в историке. Работа, судя по толщине стопки, внушительная проведена. Я переворачиваю лист, взгляд перескакивает с имени на имя. Возвел каменную часовню. На заслуги предков, которым ничего не ощущаю, пожалуй. Нанял малевальщика и расписал стены. Справил оклад для семистрельной богоматери, золоченной яхонтами. На, дорогой, наверное. Имена мужские все до одного, и палец замирает на очередном. Имена-то большей частью одинаковые. Одинаковые имена, одинаковые отчества, одинаковые фамилии. Хм, сюрреализм полнейший. Даты вот разные. Хотя встречаются иные. Вот, скажем, некий Александр, сын Дмитрия, прожил 14 лет, а его брат Федор и того меньше. И я цепляюсь за это. Листаю. Снова и снова. Старшие сыновья жили долго, лет до 40 и даже 50, что, как понимаю, по старым временам внушительный срок. Иные 70-летний рубеж переступали. А вот прочие будто заклятые. «Ты это тоже заметил?» Я смотрю на дядю и по глазам вижу, заметил. «Да, дед умер в год, когда я родился», — сказал он. «А дед отца в год, когда родился он. И так везде, будто одна жизнь переходит в другую. Тогда я не думал о таком, да и никто не думал, никто и не говорил». «Понятно. Кто будет признаваться в существовании проклятия? Проклятый священник? Это же нонсенс». «А я прищурилась. Нет, не проклятие. Дядю окутывает мягкий свет, приглушенный и ласковый. Он прячется внутри, и, кажется, я понимаю плющ. Я тоже бы не отказалась прикоснуться к этому свету». «Погодите-ка». Люд отбирает листы и раскладывает по столу, оттесняя краям и мед, и недопитый чай. «Получается, даты дальше вряд ли точные, но закономерность явная. Выходит, что в роду оставался лишь один ребенок, тот, который принимал сан?» «Угу. Мой друг намекнул, что мне будет дано особое разрешение. И более того, скажем так, мне готовы помочь с невестой, раз уж я...» Дядюшка провел пальцами по щеке. «Сам не сподобился». «Но тогда выходит, что твой брат...» «Я не уверен, что он жив», — дядя ответил спокойно. «Я, когда вернулся, я обратился с просьбой к людям, которые мне обязаны. Они нашли тебя, но не его. Однако ищут, и...» Я смотрю на имена. «Неправильно. Все это в корне неправильно. Настолько, что меня наизнанку выворачивает от осознания этой вот глобальной неправильности. Как и то, что происходило здесь». Сколько же их, обреченных? Утонул в пруду, унесла горячка, лихоманка. Да, тогда, во времена иные, болезней было множество, а целителей, как всегда, не хватало. Убит при налете, споткнулся, медведь задрал, и снова лихоманка. Десятки имен, если не сотни, но ни одного женского. Девочек не рождалось, или их просто не записывали? В церковные книги должны были. А сюда, в эту вот. И я задала вопрос. А дядя сказал: «Ты права. Твоя матушка – первая девочка за все время. Вот». Он накрыл рукой стопку. «Именно поэтому отец счел, что...» «Кровь испортили».